Глава 28. Пападос. Родос показался на 5-е сутки после того, как мы провели спасательную операцию на Кипре. Как я и предполагал, население Кипруса ушло на север, спасаясь от пожаров, вызванных извержением вулкана. Стоит ли говорить о радости горожан, увидевших в море корабль? После спасательной операции, затянувшейся на целый день, на палубе Катти Сарк невозможно было протолкнуться. Всего на борту корабля перевезли 142 человека, включая грудных младенцев. Извержение и пожары унесли жизни 45 человек, погибших от раскаленной лавы и удушья, вызванного пожарами. Русы никогда раньше не видели извержения, а поток огненно-красной лавы был таким красивым, что пока лава не достигла города, никто и не помышлял о бегстве. Со склона вулкана лава пришла тремя потоками, отрезав самую южную часть Кипруса от возможности бежать. Именно там и были практически все жертвы. Кроме спасенных людей, трюм был наполовину забит домашней скотиной, мычавшей, блеявшей и хрюкавшей. Кипрусчане находились на северной оконечности острова третий день, прежде чем к ним пришло спасение в моем лице. Когда шлюпки с корабля достигли суши, изможденные люди валились на колени, вознося руки вверх, в честь главного духа бога. 4 суток мы шли на запад к Родосу, где располагался Славрус. Я принял решение поселить погорельцев на Родосе, пока не приму окончательного решения по окончанию обследования Средиземноморья. Целых 2 года я не посещал колонии на Кипре и Родосе, поэтому проморгал извержение. А ведь извержение происходит не за один день. Вначале вулкан пробуждается и копит силы, прежде чем выбросить магму наверх. Жители Кипруса привыкли к тому, что гора у них пускает тоненькую струйку дыма. И даже само извержение их не сильно напугало, поэтому и были такие жертвы. Славрус на Родосе разросся. Теперь в нем было не меньше 1000 хижин. Само поселение было словно разделено на 2 части, небольшим участком леса, спускавшимся к самой воде. На берегу собралась толпа, приветливо махая руками. Прежнего старосту я не увидел. Со слов нового старосты поселения Герка, тот погиб, сорвавшись со скалы во время охоты. Беженцам местные не были особенно рады. После недолгого размышления я решил их поселить в 5 километрах южнее, чтобы возродить Кипрус уже на новом месте. Идея пришлась по душе всем. Местные выдохнули, узнав, что прибывшие не будут вмешиваться в привычный уклад их жизни. А сами беженцы тоже оказались довольны, что поселятся отдельно. Родос я еще раньше планировал отдать Алолихеп, с учетом того, что большая часть здесь была из бывших Аманахис. Теперь, после переезда жителей Кипруса, эта идея казалась единственной правильной. 2/3 населения острова ранее проживали в Андоне. На 3-й день, убедившись, что перевезенные жители Кипруса активно начали строительство, Катти Сарк взял курс на запад, пользуясь отливом и попутным ветром. Меня ждало южное западное побережье Турции, Адриатика и берега Греции. Дарданелл мы достигли только на 8-й день. Западное побережье Турции изобиловало маленькими островками, и береговая линия была сильно изрезанной. Некоторые бухточки уходили вглубь суши так далеко, что приходилось входить в них, чтобы не упустить следов человека. На берегу то и дело встречались следы костров. Пару раз удалось увидеть дикарей, спешно уходивших от берега при приближении корабля. Оба племени, встреченные перед Дарданеллами, убежали в лес, едва завидев корабль. Это было немного нетипично для дикарей, но серьезного внимания на этот факт я не обратил. Пройдя Дарданеллы, через 10 дней мы оказались перед входом в широкую бухту, где даже вода отличалась насыщенным темным цветом. Сверившись по атласу, определил, что мы находимся в бухте, где в моем старом мире располагался город Салоники. Бухта была обитаема. На широкой полосе земли лепились хижины, которые правильнее было бы назвать юртами. Поселение было большим. На мой взгляд, вдвое превосходя поселение Урха, расположенное на месте Генуи. «Герман, бросаем якорь, будем высаживаться», — отдал распоряжение Тиландеру, стоявшему рядом со мной на носу. Катти Сарк, пройдя еще около 100 метров по инерции, бросила якорь примерно в 100 метров от берега, где уже наблюдалось хаотичное движение. «Шлюпки спустить!» — отдал команду американец, и в этот момент в нос корабля, стоявшего левым бортом к берегу, что-то вонзилось с глухим стуком, вызвав небольшую дрожь на палубе. «Твою мать, что это было?» Тиландер перегнулся за борт и отчаянно закричал. «Поднять якорь! Поставить клевера! Полный назад, вашу мать!» Испуганные криком матросы кинулись исполнять команду. «Герман, что там?» Я, сделав несколько шагов, вцепился в фальшборт и перегнулся посмотреть, что так напугало американца. Ниже полуметра от верхнего края планшира торчало копье. Нет, не копье, а копьище! Это было копье великана с толщиной в человеческую руку. Острия копья не было видно. Оно пробило доску обшивки и ушло вглубь, оставив торчать около 2 метров древка. «Полный назад!» — продублировал я команду американца, еще до конца не осознав, в чем дело, но кожей чувствуя, что сейчас прилетит второй гостинец. Взгляд на берег ничего не дал. Люди по-прежнему бегали возле воды. У многих дикарей я заметил луки. Мой взгляд упал на утес с правой стороны. Верхушка утеса была в зелени, но человеческие фигуры удалось заметить. Глухой вибрирующий звук донесся со стороны утеса, а пару секунд спустя на марселе фок-мачты образовалась дыра размером с кулак взрослого человека. Самого копья увидеть не удалось. Прошив парус, оно упало в море через несколько десятков метров. «Быстрее, скоты!» Тиландер подгонял матросов пинками. Корабль, набирая ход, выходил из зоны досягаемости обстрела. Третий выстрел оказался недолетом. Копье нырнуло в воду в десятки метров от кормы клиппера, набравшего ход. Отойдя на 300 метров, я скомандовал остановку. «Что это было?» Мои соратники отводили взгляд. Только Лайтфут нарушил молчание. «Надо вытащить копье и рассмотреть его. Я смогу понять, как далеко они продвинулись в плавке металла, рассмотрев наконечник копья». Но вытащить копье оказалось непросто. Наконечник глубоко ушел в шпангоут под планширем. Когда копье удалось извлечь, Лайтфут провел несколько минут, рассматривая грозное оружие, и безапелляционно заявил. «Это сталь! Не самая лучшая, но сталь! Здесь была закалка и отпуск, и кроме железа однозначно есть и другие добавки для улучшения качества стали». «Это значит...» — задумчиво начал мысль Тиландер. «Что на берегу есть человек или люди из нашего времени?» Жестко докончил я мысль американца. После моих слов мы снова обратили внимание на берег, где суматоха прекратилась. Дикари на берегу просто смотрели на нашу сторону, не предпринимая активных действий. Среди толпы выделялось несколько человек, на которых внимание обращала их осанка. Они внимательно разглядывали корабль. Один из них что-то поднес к лицу, и в лучах вечернего солнца сверкнула линза. «Бинокль!» — синхронно воскликнули оба американца, прежде чем я понял, что это за блеск. «Макс! Макс!» — Санчо теребил меня за руку. «Санчо, отстань!» — отмахнулся я от неандертальца. Но Санчо не отстал. Схватив меня за руку, он силой потащил меня к противоположному борту и чуть ли не перегнул через фальшборт. «Что ты делаешь, Санчо?» Мне удалось вырваться из сильных рук неандертальца. Не обращая внимания на мой возмущенный и гневный голос, неандерталец протянул руку, показывая на воду. Вода здесь была глубокая, на это указывал цвет. Но прозрачность была идеальная. Можно было рассмотреть множество рыб, осьминогов и даже дно. «Что ты хочешь? Нашел время любоваться рыбами?» Мой взгляд прошел по дну, зацепив край тени на дне моря. «Макс!» Почти как нервная жена на взводе повторил Санчо, вытягивая руку и указывая на тень. Я уже хотел обматерить настойчивого неандертальца, когда тень на глубине привлекла внимание правильностью своей формы. Протерев глаза, всмотрелся внимательно. Это была не тень. На дне моря находился длинный сигарообразный предмет, достигавший длины несколько десятков метров. Чем больше я вглядывался, тем отчетливее различал строение и конфигурацию. «Герман! Уильям! Идите сюда!» — позвал я американцев. Показав рукой направление, дождавшись, что американцы увидели тень на дне, спросил. «Посмотрите внимательно. У меня галлюцинация или на дне действительно...» «Субмарина!» Одновременно выдохнули Тиландер и Лайтфуд, даже немного отпрянув назад. «Как?» Мой вопрос повис в воздухе. Наступило напряженное молчание, прерванное Тиландером. «Макс, я не вижу отсюда опознавательных знаков. Разреши мне нырнуть, чтобы понять, это подлодка или галлюцинация?» «Хорошо. Я был словно в прострации. В этот мир люди попадали, с этим я уже смирился. Но подлодка?» Это было выше моего понимания. «И чья это подлодка? Наша? Американская? А где ее экипаж?» Если есть подлодка, должен быть экипаж. А значит, должно быть и оружие. Не исключено, что даже ядерное. Меня знобило, несмотря на теплую погоду. С негромким всплеском Тиландер нырнул. Я видел, как он погружается, но примерно на полпути американец задрыгал руками и стал стремительно всплывать. Ухватившись за веревочную лестницу, Тиландер вскарабкался на борт, отплевываясь на ходу. «Чья субмарина?» — опередил меня вопросом Лайтфуд. «Американская?» Тиландер отрицательно покачал головой, стараясь отдышаться. «Она советская?» Мне не удалось скрыть радости в голосе, но Тиландер, наконец отдышавшись, обрушил нам небо на голову. «Нацисты! Она германская! Я увидел свастику и не стал больше приближаться к ней!» «Немецкая? Времен Второй мировой войны?» Я недоверчиво посмотрел на американца. Вроде все немецкие подлодки были учтены, какие погибли, какие попали к союзникам. «Ты не ошибся, Герман?» «Нет, Макс. Я видел свастику отчетливо. Она немного другой формы, не такая, как я видел в Бресте после высадки в Нормандии. Но это нацисты, и лежит она там довольно давно. Лежит на боку, там даже кораллы начали расти». Я еще хотел продолжить, как Санчо заорал в ухо. «Макс! Га!» «Опасность». Я подпрыгнул на месте от неожиданности и спросил Санчо. «Где? Что?» Неандерталец не мог объяснить. Поверхность моря была спокойной, ни одной лодки не было видно. Глубоко вздохнув, я расслабился, давая Санчо возможность передать мне мыслеобраз. Секунд пять я видел только воду. Затем что-то похожее на человека с хвостом русалки, словно смазанная тень, проскользнуло мимо. Понимание пришло пару мгновений спустя. Аквалангисты. «Герман! Боевая тревога! Подводные пловцы направляются к нам! Поднять якорь! Лучники на изготовку!» Корабль пришел в движение. По бортам выстроились лучники, натянув луки. Бер в полголоса объяснил, чтобы стреляли в то, что появится из воды. Пока матросы поднимали паруса, и корабль начал движение, прошло несколько минут. Прозрачность воды сослужила плохую службу неприятелю. Даже под водой мы разглядели четыре черные тени, еще на расстоянии около 70 метров. «Лучники, приготовиться!» Заскрипели луки под действием прилагаемой силы, а наконечники стрел уставились в воду. Пловцы вынырнули в 5 метрах от корабля, существенно сузив угол обстрела. «Огонь!» По моей команде туча стрел обрушилась на воду. Трое пловцов были нашпигованы словно ежики. Четвертый успел нырнуть под корабль, уходя из зоны поражения. «Полный вперед!» Паруса заполоскались, ловя ветер, и Катти Сарк начал набирать ход. Сколько мы ни всматривались, найти четвертого пловца не удалось. Либо он ушел на глубину, либо держался под кораблем на приличной глубине. Когда Катти Сарк успела пройти около 300 метров, послышался громкий раскатистый звук выстрела, а впереди, справа от корабля, взметнулся в воздух небольшой столб воды. «Они стреляют из пушек!» — подпрыгнул на месте Лайтфуд. «Разреши им ответить из пулемета!» «Нет, Уилл, незачем открывать свои карты. Пушка у них всего лишь одна, на субмаринах их больше не бывает, да и запас снарядов не должен быть большим. Думаю, что выстрел был скорее демонстративным, вряд ли они будут стрелять еще. Мы уже на расстоянии километра. Попасть на таком расстоянии по движущейся цели крайне маловероятно». «Проклятые нацисты! Мало их били, так они и здесь появились!» Процедил сквозь зубы Тиландер, передавший штурвал рулевому. «Мы знаем, кто они, а они лишь могут строить догадки, кто приплыл на корабле. Теоретически мы можем быть аборигенами, освоившими мореходство. Пока наше положение выигрышное. Судя по всему, у них нет плавсредств. Или они их просто не задействовали. Отойдем подальше в море. Надо будет очень серьезно проанализировать наше положение, ведь враг, а нацисты для нас однозначно враг, оказался довольно рядом с нами. Макс, здесь очень много отмелей и мелких островков, что скрываются под водой во время прилива. Не стоит рисковать ночным плаванием. Лучше остановимся на ночь», — высказал свое мнение Тиландер. «Мы так и сделаем. Но для начала нам надо уйти максимально далеко от врага. После трюка с боевыми пловцами я готов ожидать от фашистов чего угодно». Возражений не последовало. 2 часа до наступления темноты Катти Сарк шла в открытое море на всех парусах. Лишь с наступлением полной темноты корабль стал на якорь, а мы собрались на совещание в моей каюте. Бер выставил тройное охранение по каждому борту, а Тиландер удвоил ночные вахты. «Так, ребята, совершенно случайно мы наткнулись на врага. Теперь нам надо тщательно проанализировать возможности неприятеля и его количество. Я много смотрел хроники про войну, но, к сожалению, мало что могу вспомнить. Вся надежда на вас. Вы все-таки летчики морской авиации, и вы боролись с немецкими субмаринами. Я больше по нацистским самолетам», — пробормотал Лайтфуд, покраснев под моим взглядом. Кормовые и носовые фонари на клиппере не зажигались, чтобы не демаскировать судно, но в каюте горел небольшой фонарь. «Я могу ошибаться, но именно такую субмарину мне не приходилось встречать», — нарушил молчание Тиландер. «Она выглядела не так, словно была изготовлена как игрушка. Дорогая игрушка. Что ты этим хочешь сказать, Герман?» На мой вопрос американец задумался. Поиграв жилваками, он выдал. «На боку субмарины я не увидел бортового руля, словно его не было совсем. Но рядом со свастикой было углубление, словно руль мог убираться туда для соблюдения тишины и уменьшения заметности. При этих словах у меня словно что-то щелкнуло в голове. Появились туманные воспоминания из одной передачи, где говорилось о сверхсекретных разработках Третьего Рейха. Речь шла об экспериментальных подлодках, одну из которых нашли на верфи, а одна или две исчезли. Аналитики в той передаче высказывали свое мнение, что экспериментальные субмарины были использованы для бегства высшего генералитета в Латинскую Америку. Если это так, то на том берегу были не простые нацисты, а, возможно, высшие чины, ускользнувшие от правосудия. Американцы молча следили за выражением моего лица. Чем дольше я думал, тем логичнее казалась версия случившегося. Нацисты, спасаясь бегством, случайно прошли через кротовую нору Бермудского треугольника. Другого объяснения появления подлодки времен Второй мировой войны просто не было. «Герман, какова могла быть численность экипажа субмарины? Какое оружие могло быть на борту подлодки? Ты говори, исходя из личного опыта и знаний, не обращая внимания на странную конфигурацию субмарины. Численность экипажа у океанских субмарин могла достигать и 100 человек». Но чаще всего эта цифра в районе 70. Вооружение, орудия на надстройке, 4 или 6 торпедных аппарата, в зависимости от класса субмарины. А личное оружие? Торпеды меня мало беспокоили. Без торпедных аппаратов их использование затруднительно. Пистолет пулемет МП-40 калибра 9×19 мм Парабеллум, винтовки Маузер 98К и пистолеты Парабеллум для офицеров, отчеканил американец. Многовато. Мрачно поделился своими мыслями. Кроме того, как минимум одно орудие, выстрел из которого пришлось увидеть своими глазами. «Значит так. У нас под боком находится очень опасный и непредсказуемый враг, который, судя по всему, неплохо оброс местными племенами. Единственное наше преимущество — враг не знает, кто мы и на что способны. В его глазах мы можем быть местным народом, достигшим определенного развития и освоившим мореплаванье. А можем быть и такими же, как они, людьми, ориентировочно 16 или 17 века. Мы атакуем их?» Лайтфуд, видимо, не наигрался в войну во Второй мировой. «Ни в коем случае. У них тотальное преимущество в огневой мощи. Мы просто тихо уйдем. Может, даже на год, пока нацисты не расслабятся. Между нами горы. По морю им до нас не добраться, а через сушу затруднительно. Тем более, они не знают, в какой мы стороне. Мы уйдем с первыми лучами солнца, чтобы вернуться через определенное время и нанести удар, который вырежет эту раковую опухоль».